156, март 18. Велико будет смятение в потрясенном до основания мире. Знающий может помочь, ибо дана ему будет власть озарять светом понимания смятенные толпы. Башни духа спасением будут людей и опорою прочной.